Тошиюки продолжал слушать ее, пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица. Сначала она несправедливо на меня накричала, потом жалуется на своих детей передо мной. Неудивительно, что ее муж сбежал. Суми посмотрела на него и сказала: «Можешь идти, я буду тренироваться в другой комнате». Он ушел так быстро, как только мог. Суми пошла в комнату, размышляя о том, как бы ей прочитать Кибе лекцию, чтобы он тренировался усерднее. Войдя в тренировочную комнату, Суми, как и Фуджин, установила рычаг на 100% и нажала кнопку. Они с Курамару начали уклоняться. Иногда она отбивала оружие, которое вот-вот должно было попасть в Курамару. После первой попытки Цуми посмотрела на Курамару и сказала: «Меня задело 6 раз». Курамару ответил: «Меня 8 раз». Цуми добавила: «И я отбила 3 вида оружия, которые могли бы попасть в тебя». Курамару сказал: «Мы, кажется, расслабились». Она погладила его по голове и сказала: «В прошлый раз нам удавалось идеально уклониться от всего 1 раз из каждых 11 попыток. Давай попробуем улучшить результат в этот раз. А поскольку тот сопляк сделал все 100 попыток, будет стыдно, если мы тоже не сможем этого сделать». Курамару громко залаял в ответ и сказал: «Давай сделаем это». И Цуми, и Курамару тренировались в этой комнате, пока не завершили все 100 раундов. До 22 го раунда им не удавалось уклониться от всего оружия. Были случаи, когда либо Цуми, либо Курамару уклонялись от всего, но не в одном и том же раунде. На 23-м раунде им обоим впервые удалось уклониться от всего оружия. За 100 раундов им удалось идеально уклониться от всего 11 раз. Цуми вышла из тренировочной комнаты, чувствуя гордость, и сказала Курамару: «Давай увеличим это до 15 раз завтра». Было уже 10 вечера, когда они закончили. Чунины в башне были очень удивлены, когда не увидели Цуми во время ужина. Услышав историю от Тошиюки, они поняли, что она тоже решила пройти 100 раундов. Войдя в столовую, она обнаружила, что та пуста. Она начала готовить себе ужин и позвала Чунина. Когда он пришел, она спросила: «Есть ли какие-нибудь новости за сегодня?» Он ответил: «Ничего важного, никакие другие команды пока не прошли. Также не было зарегистрировано необычной активности ни в лесу, ни в башне». Суми кивнула и спросила: «А что насчет тех, кто прошел? Чем они занимались?» Чунин ответил: «Все 3 спустились на ужин». После ужина Учиха Миэка и Хьюга Хака немного исследовали башню, прежде чем отправиться в свои комнаты. Сузуки Фуджин был замечен направляющимся обратно на 2-й этаж. «Мы проверили несколько минут назад, комната для тренировок ветра все еще занята». Она снова удивилась. Однако вскоре она просто вздохнула и пробормотала: «Кажется, он помешанный на тренировках. Пусть продолжает тренироваться». Лес смерти. В лесу смерти не так много боев произошло. Среди генинов Кирикахаку был очень сильно ранен, и у других тоже было много порезов. Они предпочли оказать первую помощь и ждали, пока раны затянутся и перестанут причинять боль. Команда Нара и Манака Акимичи также оставалась в укрытии. Команда Хьюга нашла команду Исуны, однако их бой был безрезультатным, так как генин Исуны продолжали атаковать издалека. В итоге обе команды отступили. Команда Изами столкнулась с последней командой Конохи. Они проиграли, но сумели отступить. Таким образом, за исключением команды Нара и Манака Акимичи, все остальные имели свои свитки. Прим автора. Массовый выпуск в конце февраля, если мы будем набирать 300 камней силы каждую неделю в этом месяце. Прим автора. Если можете, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Впервые мне удалось закончить главу на хорошем клиффхангере. Глава 137. Запомните это, улыбающийся чертенок. Благодарю Рубикона и Дагеи за поддержку на Патреоне. 90. Глава 88. Стихийные кристаллы. Тренировочная комната ветра. Фуджин медитировал около часа, прежде чем очнуться. Он продолжал сидеть на циновке, пребывая в сильном замешательстве. Что это за странное ощущение, которое не покидало меня все это время? Словно моя стихийная предрасположенность к ветру усиливается. Или, быть может, моя чакра ветра становится мощнее. В любом случае, это должно быть очень хорошо для моей стихии ветра. Но как? Он снова погрузился в медитацию и распространил свое поле чакры по всей комнате. Хаэм, ничего особенного. Затем его поле чакры расширилось, проникая в стены, пол и потолок комнаты. И тут он заметил, что это. Похоже, здесь есть камень с огромным количеством чакры ветра, и он очень плотный. Кажется, медитируя здесь, Мы поглощаем из него чакру в небольших количествах. Вот почему у меня было это странное чувство. Фуджин встал с циновки и сложил ручную печать, дзюцу военного перемещения земли. Он вошел в пол. Проникнув в него, он увидел множество печатей, а внутри одной из них находился зеленый кристалл. Фуджин проанализировал. Наверное, не лучшая идея проверять эти печати. Но в кристалле очень плотная чакра ветра, и похоже, он может помочь укрепить нашу стихию ветра. Это что, чакра металлу, или что-то другое, вроде руды? Ну, пока будем называть его кристаллом чакры ветра. Важный вопрос, могу ли я поглощать его быстрее, и как мне получить больше таких кристаллов? А еще, мне нужно проверить, есть ли что-то подобное во всех других тренировочных комнатах стихии. Он вышел из пола и подумал, пока мне стоит поужинать. После ужина я проверю, смогу ли я поглощать эту энергию быстро. Интересно, какую пользу я получу от этого, хотя мне следует быть осторожным. Вдруг чрезмерное поглощение окажется вредным. Он отправился на ужин. Там он встретил Хаку и Мейка. Они немного поболтали. Чунины в башне также представились и перекинулись парой слов с генинами. После ужина Фуджин вернулся в тренировочную комнату ветра. Он начал медитировать, пытаясь поглотить как можно больше энергии из кристалла чакры ветра. Во время медитации все его внимание было сосредоточено на кристалле чакры ветра и его энергии. Первые 6 часов не принесли ему особого успеха. Однако спустя какое-то время он начал уверенно поглощать энергию из кристалла. Он полностью погрузился в медитацию, потеряв счет времени. Когда он открыл глаза, было уже 7 утра. Фуджин проанализировал. Сначала у меня не было особого успеха, но, кажется, за этот сеанс медитации мне удалось использовать 1% энергии кристалла. Интересно, быстрая это скорость поглощения или медленная? И как часто Коноха меняет или перезаряжает этот кристалл? Помимо этого, в отличие от того, что я думал ранее, я не поглощаю энергию из кристалла напрямую. Скорее, она очищает мою чакру. У меня такое чувство, что выполнять дзюцу ветра мне будет немного легче. Он нахмурился. Хотя улучшение, скорее всего, будет очень незначительным. Мне нужно использовать больше энергии из этого кристалла чакры ветра, чтобы получить точное представление. У меня такое чувство, что мне может понадобиться целая гора таких кристаллов, чтобы получить значительный толчок. Помимо этого, здесь действительно приятно тренироваться. Я медитировал всю ночь и пропустил сон, но совсем не чувствую усталости. Хотя сегодня ночью мне стоит поспать. Медитация, хоть и полезна, не может полностью заменить сон. После анализа он встал и покинул комнату. Выходя с этажа, он столкнулся с Цуми. Она была удивлена, увидев Фуджина на втором этаже. Ее глаз дернулся, и она спросила, «Ты тренировался всю ночь?» Фуджин неловко рассмеялся и потер затылок. «Нет, я медитировал в тренировочной комнате ветра, и в итоге там же заснул». Глаз Цуми дернулся еще сильнее. Она вздохнула и сказала, «Хорошо усердно тренироваться, но не забывай отдыхать, иначе тренировки могут стать контрпродуктивными». Фуджин немедленно ответил, «Есть, мэм», и подумал, «Впервые я не слышал, чтобы она кричала». Он ушел, привел себя в порядок, плотно позавтракал и вернулся в тренировочную комнату ветра. Узнав, что Фуджин вернулся в тренировочную комнату ветра, Цуми осознала, он сирота, наверное, никогда не бывал в таких комнатах. Неудивительно, что он тренируется именно там. Мне стоит доложить об этом третьему. Он будет рад узнать, как усердно тренируются некоторые дети. Следующие пару дней он провел в тренировочной комнате ветра, хотя регулярно выходил поесть и поспать. Чем больше он медитировал в этой комнате, тем быстрее ему удавалось использовать энергию. К концу третьего дня он использовал 18% энергии кристалла. Он проанализировал. Хорошо, дело идет быстрее. У меня такое чувство, что завтра будет еще быстрее. Но, похоже, мой анализ был верен. Хотя это определенно хорошо, мне понадобится целая гора таких кристаллов, чтобы получить значительные улучшения. Интересно, сколько кристаллов есть у Коноха, и где они хранятся. Еще один момент, который стоит учесть, это сколько энергии из этого кристалла было уже израсходовано до того, как я начал здесь тренироваться. На четвертый день, как он и предсказывал, его эффективность резко возросла. Примерно за 12 часов он израсходовал почти половину энергии кристалла. Однако в этот день он заметил один ключевой момент. Фуджин осознал. «Моя чакра увеличилась?» «Да, я это чувствую. Хотя прирост очень незначителен, даже не 0,1%, но он произошел. Черт, теперь я действительно хочу найти целую гору таких кристаллов. Где их можно найти? Он успокоился и решил. К счастью, эффективность этого кристалла не снизилась. Думаю, это из-за печатей. Но здесь мне стоит остановиться. Возможно, я смогу полностью исчерпать этот кристалл до того, как закончится этот раунд. Но если моя скорость использования этой энергии выше нормы, то я получу много ненужной энергии. Мне следует проверить другие комнаты и посмотреть, есть ли там похожие кристаллы, и смогу ли я очищать свою чакру их энергией тоже. После ужина он отправился в тренировочную комнату Земли. Войдя, он использовал дзюцу военного перемещения Земли и спустился под землю, чтобы проверить. Как я и думал, здесь есть похожий кристалл с плотной чакрой Земли, но количество чакры кажется низким. В нем всего около 15% чакры по сравнению с тем, что было в кристалле чакры ветра. Он немного подумал и заключил. Наверное, это логично. В Конохе почти нет ниндзя со стихией ветра, в то время как довольно много владеют стихией земли. Так что эта комната использовалась намного чаще. Он сел на циновку и провел всю ночь в медитации в этой комнате. Он открыл глаза в 6:30 утра и вздохнул. Я думал, что раз мне удалось увеличить скорость поглощения энергии кристалла чакры ветра, то я смогу сделать то же самое и с остальными. К сожалению, это не так. Мне приходится начинать с самого начала. Что хуже всего, моя скорость поглощения энергии из кристалла чакры Земли очень низка. Думаю, она составляет всего около 5-6% от того, что было, когда я начинал с кристалла чакры ветра. Означает ли это, что скорость будет зависеть от моей предрасположенности к каждой стихии? С кристаллом чакры ветра все шло быстро, потому что моя стихийная предрасположенность – ветер. Но к кристаллу чакры Земли моя предрасположенность очень низка. Он немного проанализировал. Подожди, значит ли это, что я могу определить свою предрасположенность к другим стихиям в зависимости от того, как быстро я смогу использовать энергию каждого кристалла? Да, так и должно быть. Мне следует проверить остальные три комнаты. После завтрака Фуджин отправился в тренировочную комнату огня. Здесь он, как обычно, выполнил все процедуры. Однако, когда он проверил кристалл чакры огня, он был шокирован. В кристалле чакры огня на 25% больше энергии, чем в кристалле чакры ветра. Как так? Разве Коноха не должна быть полна ниндзя с предрасположенностью к огню? Может быть, предыдущий кристалл чакры огня иссяк, и его заменили новым? Немного подумав, он кивнул. Да, так оно и должно быть. Он начал медитировать. Встал он перед обедом и проанализировал. О, моя предрасположенность к огню, кажется, довольно приличная. По крайней мере, намного лучше, чем к земле. Скорость поглощения здесь составляет 35% по сравнению с тем, что я мог делать в начале с кристаллом чакры ветра. После обеда он отправился в тренировочную комнату воды. Сначала он проверил количество энергии в водном кристалле. Оно составляло около 30% от того, что было в кристалле чакры ветра. Фуджин сел в медитацию и медитировал до 16:00. В 16:00 он встал, немного вспотев. Я ничего не смог очистить. Мне вообще не удалось использовать ни капли энергии. Он вздохнул. Значит ли это, что у меня вообще нет таланта к стихии воды? Жаль. Я надеялся, что у меня будет хорошая предрасположенность к стихии воды, и я смогу овладеть дзюцу Табирамы. После небольшого перерыва на еду он отправился в тренировочную комнату молнии, размышляя. Моя основная стихийная предрасположенность – ветер, так что у меня не так много надежды на стихию молнии. Ну что ж, давай проверим. Я предоставлю точные подробности относительно стихийных кристаллов в нескольких главах позже. Не думаю, что они присутствовали в каноне, хотя не уверен, было ли что-то подобное в фильмах. Так что все это выдумано для данного фанфика. Массовый выпуск глав в конце февраля, если мы будем достигать 300 камней силы каждую неделю этого месяца. На прошлой неделе мы достигли 391 камня силы. Давайте попробуем 400 на этой неделе. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав наперед на Patreon. Спасибо Брэндону, Биби и Аукиэс Либс за поддержку на Patreon. Объявление на Patreon скопировано сюда. Привет всем. Я некоторое время искал, как добавить сюда цели. Вчера выяснил, что Patreon больше не позволяет устанавливать цели. Этот механизм доступен только для старых авторов. Слышал, что Patreon вообще хочет его удалить. В любом случае, вот цели, которые я ставлю. Цель 1. 50 подписчиков, или 5 подписчиков уровня мудреца 6 путей, что будет достигнуто первым. Когда мы достигнем этой цели, я начну писать 6 глав в неделю. Цель 2. 125 подписчиков. Когда мы достигнем этой цели, я начну писать 7 глав в неделю. 91. Глава 89. Вторая природа сродства. 91. Глава 89. Вторая природа сродства. Кристалл у чакры молнии содержал 80% энергии от того, что было в кристалле чакры ветра. Фуджин медитировал 4 часа. Проснувшись, он был поражен. Вот это да! Никогда не думал, что после ветра у меня будет наивысшее сродство к молнии. Скорость была около 62-63% по сравнению с ветром в начале. Подумать только, два моих сильнейших сродства приходятся на два самых редких элемента в Канахе. Интересно, увеличится ли скорость очищения моей чакры с помощью этого кристалла, как это было с кристаллом чакры ветра. Он продолжал сидеть и размышлять. Через несколько минут он пришел к выводу. Молния – очень сильный элемент, но как далеко я смогу зайти с ней? Я уверен, что со временем смогу овладеть Чидари. Хотя, возможно, я не смогу использовать его на высоких скоростях. Но более важный вопрос в том, смогу ли я овладеть молниеносной броней, как Рейкаге, и как мне вообще к этому подступиться. Он мог уворачиваться от чертовой Аматерасу. Так что, не думаю, что это так просто, как просто окутывание тела броней из молниеносной чакры. К тому же, учитывая, что никто, кроме Рейкаге, не сумел ее освоить, можно с уверенностью сказать, что это чрезвычайно опасно. Он еще немного подумал, прежде чем встать и вздохнуть. Мне нужно как-то проверить, есть ли в Канахе хоть какие-то данные об этом. Если нет, то единственным выбором будет пробраться в скрытое облако и прочитать или украсть все их свитки. К сожалению, это не то, что я стал бы делать, пока сам не стану ниндзя с ранга и не обрету отличные средства отступления. Надеюсь, Учиха со своими шаринганами смогли скопировать хоть какие-то детали и передали информацию в деревню. Иначе будет довольно сложно. К тому же, учитывая некоторые безумные планы, которые я тогда придумал, мне следует держать свой элемент молнии в секрете. В будущем это может больше помочь. Но если я буду держать это в тайне, будет трудно получить чью-либо помощь. Так что же делать? Он продолжал напряженно думать, идя в столовую. В конце концов, он решил, мой элемент ветра довольно силен. Молния не сможет сравниться с ним, по крайней мере, пока я не освою дзюцу эранга. Так что в любом случае в ближайшей перспективе она не принесет мне особой пользы. Так что просто скрою ее. Я приму всю помощь, которую деревня сможет дать мне для моего элемента ветра. А мой элемент молнии будет моим скрытым элементом, который я буду использовать, когда не захочу раскрывать свою личность. Я также могу использовать его, чтобы застать врага врасплох и убить, если не будет свидетелей. Фуджин вошел в столовую, все еще погруженный в глубокие размышления. Он взял тарелку, наложил еды и сел за стол, все еще пребывая в мыслях. После того, как он принял решение, он собирался продолжить размышлять, когда почувствовал, почему мне кажется, будто десятки глаз уставились на меня. Он огляделся и заметил, что шестеро генинов Кири сидели напротив него. Он заметил, что у всех шестерых были темные круги под глазами, и у них также было множество травм, которым была оказана первая помощь. Чунины, которым за эти 5 дней стало неимоверно скучно, внимательно следили. Они надеялись получить какое-нибудь развлечение. Мейка и Хакагадали, не завяжется ли драка. Фуджин посмотрел на генинов тумана и сказал, «Эй, когда вы прошли?» Все генины Кири были невероятно злы на Фуджина. Они провели более 4 дней в полной боевой готовности, ожидая засаду, которой так и не было. Они едва спали. Даже когда они спали, они были в состоянии повышенной боеготовности. Когда они прибыли к башне, все чунины Канахи странно смотрели на них из-за огромных темных кругов под глазами у каждого. Юми сдержалась и ответила, «Час назад, а вы?» Фуджин снова принялся есть и ответил, не поднимая глаз, «О, мы прошли уже в первый час, придурок, чертов ублюдок, ублюдок, гребаный придурок, сукин сын, я его поколочу». Каждый генин Кири проклинал его. Конечно, они не говорили это вслух, так как были окружены ниндзя Канахи, но каждый мог заметить убийственное намерение, которая сочилась из них. Один Чунин прошептал другому: «Эй, что, по-твоему, Фуджин им сделал, что они хотят его проглотить целиком?» Другой Чунин ответил: «Кто знает, но если бы взгляды могли убивать, Фуджин умер бы уже тысячу раз». Мийка и Хака тоже недоумевали, почему они так злы на Фуджина, а не на нас. В конце концов, мы ведь тоже там были. Вскоре обе поняли: «Постой, Фуджин ведь все еще преследовал их своими клонами. Я совсем забыл о них. Только не говори, что он сражался с ними с помощью клонов». Они посмотрели на Генина в Кире и поняли, что это действительно так. Обе были невероятно раздражены. «Этот придурок, он не дал нам сражаться и сражался сам». Обе фыркнули и, надув губы, отвернулись от Фуджина. Цуми и несколько чунинов заметили это. Они недоумевали. Теперь даже его товарищи по команде на него злятся. Что же он натворил? Фуджин игнорировал их всех, так как ему было, по сути, наплевать. Он размышлял, сколько кристаллов чакры стихии ему следует попросить у Хирузина в качестве награды за первое место. Что касается того, что произошло в лесу смерти, лес стал очень активным со второго дня. Хотя лес был огромен, почти у каждой команды был сенсор, так что в конечном итоге они вступали в бой. Хуже всего пришлось команде Ами, так как у них не было сенсора. Они подвергались атакам снова и снова, но упорно цеплялись за свои свитки. К концу третьего дня, за исключением команды Нары и Монако Акимичи, все остальные команды сражались по нескольку раз. Команды Кири были самыми невезучими. Каждый раз, когда они сражались, они были в состоянии повышенной готовности к засаде, так что они никогда не могли выложиться на все 100. Они все равно выигрывали каждый бой, но противники каждый раз отступали. И всякий раз, когда они пытались преследовать, их атаковали дикие звери из леса, задерживая их ровно настолько, чтобы потерять врагов из виду. Поэтому они были очень раздражены. На четвертый день были успешно захвачены 2 свитка. Команда Кири сумела одолеть команду Суне и заполучила их свиток небес. А команда Нары и Монако Акимичи, которая восстановилась, неожиданно атаковала отрядами и добыла их свиток земли. На пятый день Генин и Кири сумели найти отрядами и снова сразились с ними. Они победили команду Ами, но обнаружили, что у них нет свитков. Отряд Хьюга заметил этот бой и ждал, пока Генин и Кири ослабит бдительность, а затем атаковал. К несчастью для них, Генин и Кири всегда были начеку. Они проиграли и на этот раз не смогли сбежать. Они приняли свое поражение и передали им свиток земли. Генинам Кири было приказано не убивать других генинов, если это возможно. Так что они никого не убили и просто забрали их свитки. Теперь у генинов Кири были все необходимые свитки, и они решили направиться к башне. По пути их подстерегла последняя команда Конохи. Генин и Кири были очень измотаны и получили хорошую взбучку, но они сумели сбежать к башне. Последние 2 команды со свитками будут искать друг друга всю ночь, но так и не встретятся, лишь сражаясь с командами, у которых нет свитков. В последний день, когда до окончания экзамена оставалось всего 30 минут, 4-й отряд из Конохи заметил, что у башни ожидают 4 команды. Нара и Монако Акимичи солгали, что у них нет свитков, и сумели убедить остальных объединиться. К сожалению, последняя команда ночью сражалась против команд Хьюга и Суны, и у них не осталось чакры, чтобы продолжать. Они спрятались в лесу и отказались от экзамена. Таким образом, только 3 команды прошли 2-й раунд. Массовый выпуск в конце февраля, если мы наберем 300 камней силы каждую неделю в этом месяце. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Саринабритта и Таджигилла за поддержку на Patreon. 92. Глава 90. Пары. В последний день, в 10 утра, Фуджин, Хака, Мийка и 6 генинов Кири покинули башню и сосредоточили внимание на пространстве снаружи. Они заметили, что там ждали 4 команды. Команды тоже их заметили и поняли, что Нара Минари говорила правду. Однако, кроме команды Нары, остальные 3 команды были начеку, чтобы никто из них внезапно не рванул к башне. К сожалению, последняя команда так и не явилась, поэтому все они были дисквалифицированы. Поскольку боя не произошло, незваные зрители были разочарованы. Чунины попросили эти 4 команды войти в башню, так как все они выглядели измотанными и ранеными. Некоторое время спустя, последняя команда все же вошла в башню. Цуми собрала всех в большом зале, где обычно проводились предварительные испытания. Она объявила: «Прошедшие команды, «Встаньте здесь, скоро прибудет Хокаге, и он обратится к вам». Все 9 генинов стояли дисциплинированно, в то время как остальные 15 генинов стояли в отдалении. Фуджин посмотрел на них и подумал: «Я удивлен, что никто не погиб. Похоже, шиноби Тумана здесь для того, чтобы наладить хорошие отношения. Вот почему они никого не убивали». Чунины стояли по всему залу, и начали появляться некоторые джонины-сенси. Они стояли вместе со своими отрядами генинов. 2 джонина-кири также стояли там. Фуджин наблюдал за обоими, но не смог узнать ни одного из них. Вскоре прибыл 3-й Хокаге. Его сопровождали 4 анбу и несколько джонинов, включая Ринджира и Генки. Ринджира улыбнулся и кивнул своему отряду. Он слышал, что они побили рекорды с огромным отрывом. Фуджин наблюдал за ними. Генки стоит со всеми джонинами. Его повысили, или он здесь просто потому, что здесь его ученики? Что касается анбу, один, кажется, Какаши. Остальных я не могу опознать. Пока Фуджин всех рассматривал, Хирузин шагнул перед ними. Цуми объявила: «Внимание, сопляки! Теперь Хокаге объяснит детали 3-й фазы экзамена на чунина». Хирузин встал перед детьми и внимательно их осмотрел. «Только 3 генинов из нашей деревни прошли, у Кири их 6. Похоже, фракция повстанцев действительно хочет создать хороший имидж. Что ж, я могу позволить им выиграть в этот раз. Тогда их лидер будет у нас в долгу. Даже если они выиграют, учитывая, что они находятся в состоянии войны, они не смогут перехватить мисс Сиканахи». Через минуту он заговорил: «Поздравляю с прохождением 2-го этапа». Затем он посмотрел на Фуджина, Хаку и Мейка и сказал: «Поздравляю вас, ребята, с тем, что вы побили рекорд, став самой быстрой командой, прошедшей 2-й этап». Услышав это, генины, которые провалились, были шокированы. В конце концов, они были самой молодой командой. Генины и Джонина Кири также посмотрели на них. Хотя генины Кири смотрели на Фуджина, вновь проклиная его про себя. Однако Фуджин был очень взволнован, услышав это. «Чудесно! Я не думал, что он это скажет. Теперь я могу спросить об этом без всякой неловкости. Это будет выглядеть естественно». Хирузин продолжил: «Прежде чем я объясню 3-ю фазу, я объясню вам истинную причину этих экзаменов на чунина». Он объяснил детали того, как экзамен является заменой войны и почему генины должны выложиться по максимуму, подобно тому, как это было показано в манге. Все внимательно слушали. Фуджин тоже внимательно слушал, однако по другой причине. Он собирал аргументы, которые мог бы использовать позже, чтобы надавить на Хирузина. После того, как Хирузин закончил говорить, Фуджин внутренне вздохнул. «Я почти не помню никаких диалогов из аниме или манги Наруто сейчас. Кроме важных событий в каждой арке, я как будто все забыл. Наверное, ничего не поделаешь. В конце концов, я не смотрел Наруто годами даже в моей прошлой жизни». После того, как Хирузин закончил объяснять, Инаичи Яманака шагнул вперед и сказал: «Я буду судьей 3-го раунда. Сейчас я объясню детали. 3-й раунд будет простым турниром. Турнир будет проходить через месяц, перед многими важными лицами, такими как Каге и Даймё. Вы будете сражаться друг с другом в одиночку. Ваша команда больше не сможет вам помогать. Если вы проиграете любой бой, вы будете выбывать, а победители будут сражаться с другими победителями». Услышав это, некоторые генины пришли в восторг, желая показать свои навыки. Фуджин посмотрел на своих товарищей по команде. Оба были невероятно взволнованы. Он задумался: что такого увлекательного в том, чтобы заставлять людей сражаться ради развлечения каких-то богатых стариков? Со стороны Кириринтера выглядел очень взволнованным. Он посмотрел на Фуджина и подумал: просто побеждай, пока не сразишься со мной. Я верну тебе старицей за 4 бессонные ночи, которые ты мне устроил. Затем Инаичи взял коробку и сказал: каждый возьмите по одному листку бумаги из этой коробки. Все взяли по одному сложенному листку. Взяв бумагу, Фуджин встал рядом с Мейка. Инаичи сказал: откройте их и назовите номера на ваших листках, начиная с 1. Сакай Юми, 1. Шира Сора, 2. Хьюга Хака, 3. Мацушита Сатору, 4. Кидака Хаку, 5. Учиха Мейка, 6. Сацума Ринтера, 7. Сузуки Фуджин, 8. Юки Шин, 9. Инаичи записал имена всех рядом с номерами и показал таблицу с парами. Он объявил: пары таковы: Сакай Юми против Шира Соры, Хьюга Хака против Мацушиты Сатору и Кидака Хаку против Учихи Мейка. Поскольку у нас 9 участников, 8 и 9 номеру придется сражаться еще один раз. Таким образом, Первый бой турнира будет Сузуки Фуджин против Юкишина, а их победитель сразится с Сацумой Ринтера. Фуджин подумал, еще один бой, думаю, это не должно быть проблемой. Тем не менее, почему мои пары такие чертовски сложные? Высвобождение льда в первом раунде. Затем Ринтера, который, похоже, самый сильный среди генинов тумана. За этим последует Мека. Все три боя могут быть тяжелыми. Однако в финале я должен сражаться с Хакой. Это будет легкий бой, если к тому времени у меня еще останется чакра. Остальные тоже размышляли о своих парах. Инаичи спросил. Есть вопросы? Широсора спросил. Раз это турнир, может ли только один человек стать чунином? Фуджин посмотрел на него и задумался. Как и речи Хирузина, этот вопрос тоже задается каждый раз. Инаичи покачал головой и ответил. Нет, мы будем повышать вас до чунина в зависимости от вашей эффективности в боях. Если вы хорошо проявите себя, вас могут повысить, даже если вы не выиграете ни одного боя. Так что есть шанс, что каждый из вас будет повышен, и шанс, что никто из вас не будет. Еще вопросы? Никто не задавал вопросов. Тогда Фуджин поднял руку и сказал, у меня вопрос к Хокаге. Инаичи был удивлен. Ринджиро поднял бровь, удивляясь, что хочет спросить его ученик. В то время как у Генки было очень плохое предчувствие, он же не собирается. Ведь так, Хирузин добродушно улыбнулся и сказал, спрашивай, Фуджин. Фуджин посмотрел на улыбающегося Хирузина и сам изобразил очень невинную улыбку. Он очень невинно спросил, Хокаге, поскольку моя команда побила предыдущий рекорд второго этапа с таким огромным отрывом, мы получаем какие-нибудь награды? Массовый выпуск глав в конце февраля, если мы будем набирать 300 камней силы каждую неделю этого месяца. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. На Patreon можно прочесть до 50 глав наперед. 93. Глава 91. Не стоит недооценивать бывалых лис. 93. Глава 91. Не стоит недооценивать бывалых лис. Глаза Синджуринджира дернулись. Генки был в ужасе. Инаичи, Цуми и Луми, охранники Анбу, Джонины Синси и инструкторы Чунины были остолбенели. Какие еще награды? С каких пор Хокаге стал раздавать награды? Генины из Кири начали гадать. Генины из Канахи получают награды за такие мелочи. Генины Кири смотрели на Хирузина с тоской в глазах. Их собственный Каге охотился на них, в то время как Каге Канахи награждал своих генинов. Они думали, разница между двумя Каге подобна разнице между небом и адом. Пока остальные генины удивлялись. Так за побитие рекордов дают награду, Миика и Хака тоже уставились на Фуджина. Миика нахмурилась. Я не слышала, чтобы Итачи получал какие-либо награды. ХМФ, я Учиха, мне не нужны никакие награды. Хирузин тоже был ошарашен. Выражение его лица не изменилось, но он на минуту лишился дара речи. Генки мысленно воскликнул. Даже Хокаге лишился дара речи. Хирузин начал вспоминать сцену, когда Фуджин попросил у него мечи из чакрового металла. Его брови задергались. В прошлый раз он просил мечи из чакрового металла. Что он хочет на этот раз? Дом из чакрового металла? Хирузин не знал, насколько близок он был к истине. Если бы он знал, кто знает, как бы он отреагировал. Он уже собирался отказать, когда увидел нахмуренное лицо Миика, стоявшей рядом с Фуджином. Он подумал, она тоже ждет подарка. Отношения между деревней и Учихами ухудшались день ото дня. Я мог бы использовать эту возможность, чтобы наградить ее и немного наладить связи. Если это приведет к улучшению отношений, то это будет очень хорошо для Канахи. Как и ожидал Фуджин, Хирузин решил наградить их. Он уже собирался ответить утвердительно, когда почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Хирузин был ветераном всех трех войн Шиноби. Он много сражался на передовой и наводил ужас на своих врагов. Однако это было чувство, которое он испытывал только тогда, когда вот-вот угодит в ловушку. Его взгляд вернулся к Генину, стоявшему рядом с Миика, с невинной улыбкой и выжидающим взглядом на лице. Он сказал, «Да, ваша команда будет вознаграждена за установление этого рекорда». Он добродушно улыбнулся и добавил, «Свои награды вы получите в день турнира, на глазах у всех». Это снова привело всех в оцепенение. Фуджин тоже лишился дара речи. «Какого черта? Он собирается наградить нас? Это значит, что мы не можем попросить конкретную награду. Это чушь собачья». Фуджин сохранил улыбающееся выражение лица и поклонился. «Благодарю вас, господин Хокаге». Однако его мысли были противоположны. «Эх, недооценил я его. Старый лис не дал мне ни единого шанса попросить конкретную награду. Таким образом, он улучшит свой имидж, дав нам что-то, что ему ничего не будет стоить. Он снова посмотрел на Херузина и подумал. Призыв обезьяны ему не подходит. Ему следовало бы перейти на лису. Чунины и Джонины были совершенно сбиты с толку происходящим. Генки снова был шокирован. Он согласился наградить их, Ринджира и остальные гадали, что здесь вообще происходит. Итачи, который был одним из тех четырех анбу, подумал, я не получил никакой награды в прошлом году. Но, поразмыслив, он понял, Хокаге дает награду, чтобы вознаградить Учиху Миика и наладить отношения между деревней и кланом Учиха. Пока все были в замешательстве, Херузин посмотрел на Инаичи. Заметив это, он сказал, поскольку больше нет вопросов, вы свободны. Используйте этот месяц, чтобы как следует подготовиться к боям. Джонин Синси начал руководить генинами. Ринджира подошел к своим ученикам и сказал, следуйте за мной. Фуджин, Хака и Миика последовали за ним. Группа отправилась на свое обычное тренировочное поле. Прибыв туда, Ринджира посмотрел на Фуджина и спросил, так что это было? Фуджин переспросил, это, Ринджира прищурился и сказал, награда. Фуджин наклонил голову и ответил, ну, нас наградили за первое место в академии. Я полагал, что то же самое будет действовать и на этот раз. На лбу Ринджира тут же пошли полосы. Он подумал, надо просветить этого мальчишку. На этот раз он проигнорировал это и сказал, поздравляю с выходом в третий раунд. Впрочем, это не должно быть сюрпризом, я полагаю. Теперь мы решим, как тренироваться в следующем месяце. Он посмотрел на Миика и Хаку и сказал, я поговорил с вашими родителями. Они сказали, что хотят тренировать вас лично в течение следующего месяца. Они возьмут целый месяц отгула, чтобы тренировать вас двоих. Миика и Хака тут же пришли в восторг. Ринджира улыбнулся, видя их реакцию. Он сказал, тренируйтесь усердно, вы двое. Я бы очень хотел увидеть обоих моих учеников в финале. Можете идти. Оба поблагодарили его. Прежде чем уйти, Миика посмотрела на Фуджина и сказала, выиграй свои два матча и сразись со мной. На этот раз я тебя одолею. Фуджин ухмыльнулся и сказал, не волнуйся, я выиграю весь турнир. Она была раздражена уверенностью Фуджина, но в ответ ухмыльнулась. Ихака и Миика ушли. Ринджира посмотрел на Фуджина и спросил, ну, что насчет планов на этот месяц? Фуджин покачал головой. Ринджира улыбнулся и спросил, готов к месяцу смертельной тренировки? Фуджин ухмыльнулся и ответил, конечно. Ринджира спросил, прежде чем мы начнем, есть ли что-то, что хочешь попробовать, или какие-то вопросы? Фуджин немного подумал и сказал, у меня нет новых идей, которые я хотел бы попробовать. Однако у меня есть вопрос. Вы знаете о тренировочных комнатах на втором этаже башни в лесу смерти? Ринджира немного подумал и ответил. Я никогда ими не пользовался, но я слышал о них. Что с ними? Фуджин ответил. Там есть комната стихии ветра, комната стихии земли и тренировочные комнаты для других стихий. Я осмотрел эти комнаты и заметил, что в каждой есть кристалл с плотной энергией, принадлежащий этой стихии. Можете ли вы сказать, что это за кристаллы? Ринджира был удивлен этим вопросом. Он ответил, это элементальные кристаллы, известные как кристаллы огня, кристаллы ветра и так далее. Они помогают увеличить наше сродство к этой стихии. Полезно медитировать в таких комнатах. К сожалению, они очень редкие и дороги, так что не так уж полезны. Фуджин подумал, всего лишь увеличивают сродство? Нет, я определенно почувствовал незначительное повышение уровня чакры. Так почему же он этого не почувствовал? Либо он мне не все рассказывает, либо его скорость очищения чакры была слишком медленной, и он ничего не ощутил. В конце концов, только когда скорость использования его энергии возросла во много раз, я смог это почувствовать. Фуджин спросил, насколько они редкие дороги? Ринджира усмехнулся и ответил, их могут купить только Хокаге и крупные кланы. Вот насколько они редки. Что касается цены, каждый такой кристалл стоит миллионы риа. Фуджин был шокирован. Миллионы. Ринджира легко рассмеялся, видя реакцию своего ученика. Однако вскоре он услышал, как тот вздыхает и бормочет. Я планировал попросить у Хокаге несколько тысяч кристаллов ветра в качестве награды. Ринджира был ошарашен, услышав это. Несколько тысяч. Он посмотрел на Фуджина и спросил, ты думаешь, они на деревьях растут? Фуджин оглянулся и нарочито бросил взгляд, словно спрашивая, а разве нет? Лицо Ринджира снова пошло полосами. Массовый выпуск в конце февраля, Если мы будем набирать 300 камней силы каждую неделю в этом месяце. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Истри, Котлеру, Эндрю, Белалу и Алексею Садовскому за поддержку на Патреоне. 94. Глава 92. Урок истории. Стихийные кристаллы. Фуджин спросил Ринджира, где и как производятся эти стихийные кристаллы. Ринджира вздохнул и сказал: похоже, ты зациклился на этом. Хорошо, я все тебе объясню. Стихийные кристаллы добываются из кристаллических жил. Сотни лет назад эти земли были полны таких жил. На самом деле, названия земель давались исходя из того, какие жилы преобладали в тех областях. Например, страна огня была богата жилами огненных кристаллов. Стихийные кристаллы оказали огромную помощь ниндзя. Поэтому их добывали очень активно. Около 100 лет назад все жилы начали иссякать. Насколько мне известно, иссякание жил привело к усилению конфликтов в тот период, так как все начали сражаться за них. К тому времени, как появились 5 великих деревень, все жилы были исчерпаны и уничтожены. Однако, даже после их уничтожения, на этих землях по-прежнему рождалось больше ниндзя с похожими стихийными предрасположенностями. Второй Хокаге провел исследование по этому поводу и пришел к выводу, что сама среда страны огня такова, что ниндзя здесь обладают хорошей предрасположенностью к манипуляции огнем. То же самое относится и к 4 другим деревням. Что касается кристаллических жил, то лишь в одном месте все еще оставались жилы низкого качества. Это нынешняя страна железа. Чтобы предотвратить еще одну войну из-за них, первый Хокаге временно взял их под защиту. Даймё вскоре достигли соглашения, и страна железа стала нейтральной страной без ниндзя, которые могли бы использовать эти кристаллические жилы. Вместо этого страна железа будет добывать ограниченное количество и продавать определенную часть каждой деревне. Таким образом, все стихийные кристаллы сегодня поступают из страны железа, и поступают они в очень малых количествах. Большая часть этих стихийных кристаллов распределяется среди кланов, остальное хранится у Хокаге и используется для тренировки Анбу. Кроме того, поскольку их качество и количество низки, они используются только в сочетании с надлежащими печатями Фуиндзюцу, чтобы можно было использовать кристаллы на 100%. Фуджин переваривал всю эту информацию, он проанализировал. Ох, похоже, это не так уж и полезно, как я думал. Без достаточного количества они не будут столь эффективны. Прим автора. Стихийные кристаллы сыграют огромную роль в одной из будущих арок, или, возможно, в нескольких, если появятся новые идеи. Но они не окажут большого влияния на общую историю. У меня есть хорошие задумки по этому поводу, но если я переборщу, это может перестать быть Наруто. Ха-ха. Фуджин спросил, зависит ли эффект каждого кристалла от нашей предрасположенности? Ринджира кивнул, да, он работает лучше всего с твоей предрасположенностью. Ты проверил все 5 комнат? Фуджин кивнул. Ринджира ответил, хорошо, чакра бумага, используемая для проверки твоей предрасположенности, показывает только самую сильную предрасположенность, если у тебя нет кекки гинкая стихии. Но попытка поглотить энергию из стихийных кристаллов также может показать твои предрасположенности. Каков был твой коэффициент поглощения для других элементов по сравнению с ветром? Фуджин ответил, для огня было около 35%, около 6% для земли и 0% для воды и молнии. Ринджира выглядел разочарованным, услышав это. Он вздохнул. Похоже, у тебя не так много предрасположенности к другим стихиям. Фуджин сделал вид, что разочарован, и спросил, каким должен был быть этот показатель, чтобы у меня была предрасположенность к ним. Ринджира объяснил, если у тебя есть какая-либо стихия на 70% или выше, то это можно считать твоей вторичной предрасположенностью. Твоя предрасположенность к стихии ветра довольно сильна, так что, скорее всего, любая стихия выше 50% могла бы считаться вторичной предрасположенностью. Что касается третичной предрасположенности, она должна быть 30% или выше. Твоя стихия огня подходит для этого, но я бы порекомендовал тебе не тратить на нее время. В конце концов, в Канахе крайне редко бывает отряд, в котором нет кого-то с предрасположенностью к огню. Фуджин кивнул. Ринджира продолжил. Даже твоя манипуляция землей, я бы посоветовал тебе прекратить ее после изучения дзюцу. Земляная стена. Сосредоточься полностью на своей манипуляции ветром. Сделай ее настолько сильной и смертоносной, насколько это возможно. Фуджин ответил. Да, сенси. Ринджи рассказал. Хорошо, а теперь, вернемся к твоим тренировкам на этот месяц. Фуджин с некоторым волнением прислушался. Тренировки с Ринджира оказались чрезвычайно плодотворными. Ринджира усмехнулся и сказал, «На самом деле, мне больше нечему тебя учить. Я уже преподал тебе все основы, что мог. Дальнейшее совершенствование потребует от тебя усердного труда». Фуджин одарил своего сенсея невозмутимым взглядом. Он спросил, «Так какой будет тренировка в этом месяце?» Сенси, Ринджира ухмыльнулся, мы будем заниматься боевой практикой вживую. Фуджин почувствовал, как по его спине пробежал холодок, глядя на ухмылку своего сенсея. Ринджира продолжил, каждый раз, когда ты спаррингуешь или сражаешься, ты прячешься за своими клонами. Хотя это хорошая стратегия, и я восхищаюсь тем, как успешно тебе это удается, ты упустил важный боевой опыт, который тебе понадобится в будущем. Итак, весь этот месяц мы будем проводить боевые тренировки вживую. Ты можешь использовать своих клонов, но я все равно буду атаковать твое основное тело. К концу этого месяца я заставлю тебя испытать все, с чем тебе придется столкнуться во время миссии. Фуджин нервно сказал. Хорошо, сенси. Как только он это произнес, Ринджира атаковал его ударом кулака. Но Фуджин, который был начеку из-за ухмылки Ринджира, мгновенно исчез. Ринджира ухмыльнулся и тоже исчез. Вечер перед турниром. Фуджин лежал на тренировочной площадке, тяжело дыша. Если бы кто-то увидел его, он бы задался вопросом, сколько людей его избили. Он был весь в синяках и полностью исчерпал свою чакру. Ринджира подошел к нему и сказал, «Готов к турниру?» Фуджин посмотрел на него, крича про себя. «Знаете что, к черту активистов по защите детей? Где?» Черт возьми, активисты по правам человека, в моей прошлой жизни, если бы кто-то слил хоть минуту моих боевых тренировок с этим монстром, СМИ подняли бы хаос на неделе, возможно, даже были бы публичные протесты против него, я даже не получил передышки в свой день рождения, ублюдок заставил меня есть кулаки и пинки вместо торта, к сожалению, у Фуджина не было ни сил, ни смелости, чтобы огрызнуться на Ринджира, Ринджира усмехнулся, поднял Фуджина и взвалил его на плечо. Он сказал, «Ну, ты не можешь сражаться в таком состоянии. Давай отвезем тебя в больницу, чтобы тебя подлатали». Фуджин не ответил и не сопротивлялся. За последний месяц его таким образом отвозили в больницу 11 раз. Он ловил на себе всевозможные странные взгляды. Любое чувство смущения давно умерло и было похоронено. По прибытии в больницу медик-ниндзя, как обычно, вылечил его и попросил остаться в больнице на ночь. Засыпая, Фуджин подумал, неудивительно, что все взрослые в этой деревне такие бесстыдные. Похоже, из них просто выбили все чувство стыда. Прим автора. Турнир со следующей главы. Действительно трудно найти мотивацию писать бои, в которых не участвует Фуджин. Ха-ха. Прим автора. Массовый выпуск в конце февраля, если мы будем набирать 300 камней силы каждую неделю этого месяца. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Чинца Еды, K0D4S и Zero за поддержку на Patreon. 95. Глава 93. Азартная игра. На следующее утро Фуджин проснулся рано. Он съел несколько пайков и выполнил легкие упражнения, прежде чем отправиться на стадион, где должен был проходить турнир. Приближаясь к стадиону, он услышал, как по громкоговорителю передаются многочисленные объявления. За пределами стадиона было много торговых лавок. Территория была очень людной. Фуджин подумал, похоже на ярмарку. В этом мире почти нет хороших развлечений. Так что, полагаю, экзамены на Чоунина – это самое большое развлечение для обычных людей. Неудивительно, что здесь так многолюдно и шумно. Войдя на стадион, охранник сообщил ему, где должны собраться участники. Фуджин направился туда и увидел, что все оставшиеся генины уже были там. Он подошел к Миэйко и Хаке. «Привет!» Оба поприветствовали его с ухмылкой. Хака спросил, «Ну что, как прошли твои тренировки?» Фуджин вздохнул и собирался ответить, но Миэйко заговорила первой. «Не нужно рассказывать. Мы уже знаем. Все только и говорили о том, как кое-кого каждый день уносили в больницу». Хака и Мейка начали смеяться. Фуджин посмотрел на них невозмутимым взглядом. Он тихо, но достаточно громко для них обоих пробормотал. «По крайней мере, меня одолел Джаунин, а не товарищ Генин по команде». Это прервало их смех. Хака ответил. «В прошлый раз ты застал меня врасплох. Такого больше никогда не случится». Мейка фыркнула и сказала. «ХМФ, я была ранена Хакой, а ты воспользовался этим. На этот раз тебе придется сначала сразиться с большим количеством противников. Я отправлю тебя обратно в больницу на плече Сенсея». Фуджин усмехнулся и собирался ответить, когда Инаичи позвал их и попросил собраться в центре поля. Начались объявления, представляющие всех девятерых генинов аудитории. Пока делались объявления, Фуджин заметил, где сидел Хирузин. Вокруг него было несколько анбу, но других каге не было. Фуджин проанализировал. ХМ, ни один генин из Суны не прошел квалификацию, так что неудивительно, что их каге не явился. И хотя генины Кири прошли, они не представляют четвертого Мизукаге. Я думал, Мэй могла бы прийти, но, похоже, она либо занята, либо Хирузин отказался публично принимать ее до ее победы. Затем он осмотрел важных чиновников, которые сидели с несколькими даймё. Он не заметил там никого интересного. Наконец, он посмотрел на место, где сидело много знакомых лиц. Он заметил Ибики, Генму и Рейда, сидящих рядом друг с другом. Перед ними лежали какие-то бумаги, и задумался. Они судьи турнира. Он вспомнил свой недавний разговор с Ринджира, неделю назад на тренировочной площадке. Фуджин отдыхал после боя с Ринджира. Ринджира также сидел неподалеку. Фуджин спросил, кто принимает решение о повышении в Чунины, Синси. Это будет только экзаменатор третьего этапа, или другие тоже имеют право голоса? Ринджира ответил, будет судейская коллегия, которая оценит ваши выступления во время турнира. Их решение является наиболее важным для повышения. Экзаменаторы всех трех этапов также предоставят отчеты о своей оценке. Повышения будут основаны на этих оценках. Их оценки отправляются супервайзеру экзамена на Чунина, который принимает окончательное решение и отправляет его Хакаге для утверждения. Фуджин спросил, супервайзер экзамена на Чунина, кто это? Ринджира кивнул, он тот, кто принимает решение относительно экзаменов на Чунина. Нынешний супервайзер экзамена на Чунина, отставной элитный Джаунин, он на несколько лет старше Саннинов. Фуджин подумал и сказал, хорошо, но разве инструкторы Джоунина или кто-то еще не имеют права голоса? Ринджира ответил, инструкторы Джоунины могут давать рекомендации, но это очень редко, так как генины, их собственные ученики, и это может быть расценено как фаворитизм. Что касается других, есть несколько человек, которые могут давать рекомендации, такие как командир Джоунинов, командир Анбу, старейшины деревни и главы кланов, но опять же, это очень редко. Они больше вовлечены во время повышения в Джоунины. Фуджин кивнул. Это имеет смысл. Но, Синси, вы сказали, что у нас тысячи Чоунинов. Но разве каждый год повышают лишь нескольких генинов? Спрашивая, Фуджин задумался. Не имеет смысла, чтобы экзамены на Чоунина были единственной формой повышения. Интересно, какие еще есть способы получить повышение? Ринджира пристально посмотрел на Фуджина, прежде чем ответить. Как сказал Хакаге, экзамены на Чоунина больше предназначены для демонстрации ваших навыков, таланта и потенциала даймё и другим важным людям. Повышение генинов не является главной целью. Если бы ты внимательно наблюдал, то заметил бы, что все участвующие генины Конохи были в возрасте 15 лет или младше. Фуджин немного подумал и сказал, да, я не помню, чтобы видел кого-то из нашей деревни старше из генинов. Ринджира продолжил. Генины старше 15 лет повышаются, когда их признают достаточно способными для повышения без каких-либо экзаменов. Таким образом, каждый год повышается около сотни генинов, еще больше во время войны. Но генинам, которые получают повышение вне экзаменов на Чоунина, труднее стать джоунинами. Лишь очень немногие становятся джоунинами. Фуджин переварил информацию и кивнул, задаваясь вопросом, разве Кабуто не был намного старше во время экзаменов на Чоунина? Расслабило ли Коноха ограничения позже? Его мысли прервал Ринджира, который сказал, довольно отдыха, продолжим. Фуджин встал и приготовился к очередному раунду побоев. Возвращаясь к настоящему, Фуджин заметил, что Ринджира, Генки и еще несколько десятков джоунинов и чоунинов сидели позади судей. Мейка и Хака искали своих родителей в толпе. Судя по всему, некоторые их одноклассники тоже пришли посмотреть турнир. Никто из генинов не обращал особого внимания на объявление. Однако одно объявление внезапно привлекло их внимание. Голос диктора произнес, чтобы сделать этот турнир еще более захватывающим, компания ГАТА открыла игорный центр для турнира. Коэффициенты таковы. Учиха Миэка – 1-2, Сацума Ринтера – 1-4, Хьюга Хака – 1-5, Сакай Юми – 1-8, Юки Шин – 1-8, Сузуки Фуджин – 4, Мацушита Сатору – 5, Широ Сора – 5, Кидака Хаку – 9. Тем, кто еще не сделал ставки, вы можете это сделать в течение следующих 15 минут до начала матчей. Фуджин был удивлен. Серьезно, настолько открыты азартные игры, и компания ГАТА, его взгляд скользнул к Хирузину и месту, где сидели даймё. Сколько они получают за то, что позволяют кому-то вроде ГАТА заниматься этим? Он проанализировал коэффициенты. Миэка и Хака происходят из сильных кланов, так что это не сюрприз. Что касается Кири, похоже, они хотят продемонстрировать свою силу. Ринтера и Юкишин, это понятно, но почему коэффициенты на Юми так высоки? В любом случае, у меня с собой около 800 тысяч рё. Стоит ли поставить все на себя? Я уверен, что я сильнейший, но и мои бои будут самыми тяжелыми. Мне придется столкнуться со свежими Юки и Ринтера. Затем с Миэка, у которой будет только один легкий бой. Напоследок я думал, что это будет Хака, но, похоже, у него может быть один тяжелый бой против Юми. Пока Фуджин анализировал, Миэка не могла скрыть свою ухмылку из-за самых высоких коэффициентов. Другие генины посмотрели на нее и поняли, что она будет сильнейшим противником. Инаичи сказал, все объявления закончены, идите и ждите в комнате ожидания. Фуджин, Шин, ваши матчи начнутся через 15 минут. Генины начали направляться в комнату ожидания. Фуджин, немного подумав, пришел к выводу, хотя 800 тысяч рё, это приличная сумма денег, ее далеко недостаточно, чтобы купить то, что я хочу. Так что лучше просто сыграть. Я поставлю 600 тысяч рё. 200 тысяч рё достаточно для моих обычных нужд. И даже если я проиграю, вернуть эти 600 тысяч не должно быть большой проблемой. К тому же, азартные игры проводит ГАТА. Так что он должен быть очень богат. Убивать его не будет хорошим решением, но я должен ограбить его в будущем. Поскольку он действует нелегально, я могу получить от него кое-что хорошее, не говоря уже о большом количестве рё. Приняв решение, он тихо сказал, «Встретимся в комнате ожидания». Он мгновенно исчез. Генины задавались вопросом, куда он делся. Фуджин мгновенно переместился туда, где принимались ставки. Удивительно, но здесь было очень мало людей. Так мало людей? Подождите. Объявления подразумевали, что многие уже сделали свои ставки. Значит, только те, кто еще не знал, делают свои ставки сейчас. Фуджин вынул 600 тысяч рё из своего свитка и подошел. Букмекер был удивлен, увидев здесь участника. Он поприветствовал Фуджина. «Привет, Фуджин. Чем могу помочь?» Фуджин ответил. «Хочу сделать ставки». Он положил 600 тысяч рё перед ним и сказал. «600 тысяч рё на себя». Букмекер внутренне усмехнулся, услышав, что Фуджин хочет поставить на себя. Этот сирота гражданский ниндзя хочет поставить на себя. Единственная причина, по которой его коэффициенты не были самыми низкими, в том, что он побил рекорд во втором раунде благодаря двум своим товарищам по команде. Однако он был шокирован, когда увидел перед собой 600 тысяч рё. Он подумал, неужели генины в Канахе такие богатые? Он тут же взял деньги и передал Фуджину 6 серебряных билетов с его именем. Каждый серебряный билет означал 100 тысяч рё. Фуджин проверил их и ушел. После того, как он ушел, букмекер начал смеяться. Он только что пожертвовал нам 600 тысяч рё. Ха-ха. Фуджин вошел и ждал в комнате ожидания. Эта комната открывала лучший вид на площадку внизу. Это поможет генинам правильно наблюдать за другими. Через несколько минут прозвучало объявление, вызывающие Фуджина и Шина вниз. Хака и Миэка сказали Фуджину удачи, а генины Кири пожелали удачи Шину. Фуджин и Шин спрыгнули на землю и подошли к Инаичи. Инаичи попросил их обоих занять позиции. Фуджин и Шин встали лицом друг к другу на расстоянии 5 метров. Фуджин подумал, высвобождение льда, это будет тяжелый бой. Шин подумал, этот парень очень быстрый, и его меч очень силен. Я вообще не должен давать ему шанса использовать меч. Инаичи громко объявил. Теперь начинается первый бой. Начать. АН. Массовый выпуск в воскресенье. если мы наберем 300 камней силы на этой неделе. На прошлой неделе мы набрали 429 камней силы. Давайте постараемся набрать 450 на этой неделе. АН, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Полу и Виола за поддержку на Patreon. 96. Глава 94. Начало боя. 96. Глава 94. Начало боя. Как только он это сказал, Шин схватил свои сюрикены. Однако, прежде чем он успел их метнуть, на него уже летела техника взрыва ветра. Он тут же отскочил назад и вправо, уклоняясь от взрыва. Фуджин заметил его движение и подумал: слишком медленно. Он мгновенно переместился туда, куда уклонялся Шин, и бросил в него две сферы взрыва ветра. Шин двигался навстречу сферам взрыва ветра, когда заметил их. Он попытался увернуться снова, но сферы взорвались. Ему удалось избежать большей части ударной волны, но несколько порезов все же появились на его левой руке и ноге. Толпа не ожидала, что бой с самого начала будет таким напряженным. Они начали громко скандировать. Фуджин собирался продолжать атаку, когда заметил, что Шин сложил несколько ручных печатей, и его чакра внезапно резко возросла. Хаем, какое дзюцу. Ну что ж, проверим его. Фуджин создал мощную технику взрыва ветра и метнул ее в Шина. Если бы Шин использовал дзюцу, требующие времени для активации, это могло бы его одолеть. Однако вокруг него тут же стали появляться огромные ледяные шипы. Некоторые были достаточно велики, чтобы их можно было назвать копьями. Шин выкрикнул: «Ледяной яд!» В тот же миг все ледяные шипы с огромной скоростью выстрелили вперед. Некоторые пронзили сферу взрыва ветра, рассеивая ее. Шин усмехнулся, увидев шок на лице Фуджина. В следующее мгновение 4 шипа попали в Фуджина. Шин уже собирался торжествовать, когда Фуджин растворился в ветрах. Он был шокирован. Ветряной клон? Когда? Причина, по которой Фуджин создал гигантскую сферу взрыва ветра, заключалась в том, чтобы спрятаться за ней. Когда Шин потерял его из виду, Фуджин создал ветряного клона и скрылся под землей. Прежде чем Шин успел сообразить, когда Фуджин создал ветряного клона, он почувствовал что-то под собой. Он тут же отпрыгнул назад. Сразу после его прыжка из-под земли выскочили руки Фуджина, пытаясь схватить его за ноги. Фуджин выбрался из-под земли, пока Шин приземлялся на некотором расстоянии. Фуджин улыбнулся и сказал: «Это было сильное дзюцу. Я впечатлен». Шин тяжело дышал. Это было дзюцу Б-ранга его клана. Оно использовало больше половины его чакры. Когда Фуджин выбрался из-под земли, Мийка и Хака внезапно фыркнули. Юми заволновалась. Толпа была потрясена этим дзюцу. Большинство никогда не видели никаких ледяных дзюцу. Ледяные шипы были вонзены в стены стадиона. Гражданские, и даже некоторые ниндзя, вздохнули с облегчением, что шипы не были направлены выше. Хирузин задумался: должен ли я установить барьеры? Генинам не положено использовать дзюцу Б-ранга. Фуджин не дал Шину перевести дух и снова начал атаковать техникой взрыва ветра с близкого расстояния. Шин отчаянно уклонялся, используя технику водной стены для защиты и пытаясь создать дистанцию с Фуджином. Такой обмен продолжался следующие 4-5 минут. У Шина появилось еще больше ран, и он дышал еще тяжелее. Наконец, ему удалось оторваться от Фуджина. Он быстро сложил несколько ручных печатей. Фуджин тоже сложил несколько ручных печатей. Рядом с ним появились два ветряных волка и бросились на Шина. Фуджин ждал, чтобы увидеть, какое дзюцу Шин собирался использовать. Техника ледяного дракона. Вскоре перед Шином начал формироваться ледяной дракон. Он двинулся к ветряным волкам и Фуджину. Фуджин подумал: ледяной дракон выглядит круто, но похоже, у него заканчивается чакра. Фуджин приказал волкам отступить от дракона, а затем атаковать Шина с противоположных направлений. Шин проигнорировал их и сохранял концентрацию на Фуджине. Внезапно скорость ледяного дракона возросла, и он рванулся к Фуджину. В то же время Шин опустился на колени, так как был сильно истощен. Фуджин сложил ручную печать, вращающийся щит ветра. Когда ледяной дракон достиг Фуджина, он раскрыл пасть, обнажая свои массивные клыки. Казалось, он хотел разорвать его насмерть. Однако перед Фуджином образовался круглый щит радиусом 3 метра и толщиной полметра. Он был создан из ветра и вращался на высокой скорости.